Глава 12. Я глянул на кальянную трубку, забрал из рук бингвена и затянулся каким-то мятно-ванильным дымом. В жизни, наверное, бы побрезговал без своего мудштука. Но тут-то не реальность, а виртуальность. Тут слюней, в принципе, не существует ни своих, ни чужих. Выдохнув под потолок клубы белого дыма, вернул трубку и кивнул в сторону Вэя. «Ваш товарищ правильно говорит, я чужестранец, и попал в ваш городок буквально час назад, а то и меньше. Меня сюда привел квест. Ну, а то, что произошло дальше, я понятия не имею, что у вас тут творится. Какие-то банды по городу бродят, к людям пристают. У вас это считается нормальным?» Бингвен переглянулся со входом и, передавая ему кальянную трубку, усмехнулся. «Для нас это обыденность». «Дело в том, что власти Китая официально запретили легенду. Все...» — он стукнул указательным пальцем по поверхности стола. «Кто тут находится с территории Китая, сидят через вьетнамские ВПН с неофициально завезенных шлемов. Оттого так и вышло, что многие стряды переехали в онлайн. Проще рэкетом заниматься в онлайне. Тут это делать совершенно безопасно. Власти, которые могли бы их приструнить, тут бездействуют. А насчет администрации игры — все в формальных рамках игрового процесса. Поначалу спасала стража, но после того, как триада уничтожила всех стражников, весь наш сектор погрузился под их абсолютную власть». Вэй притащил откуда-то небольшую лавочку и, пристроив ее слева от меня, присоединился к нам за стол. Ему тут же подсунули трубку кальяна, и он задымил. Я же спросил у Бингвена. «А вы, я так понимаю, сопротивление?» Тот кивнул. «Мы?» Он покрутил пальцем вокруг, показывая на своих товарищей за столом. «Обычные игроки, которые устали от триады. Да, мы создали подполье, которое хоть как-то способно оказывать им сопротивление. Но, сам понимаешь, на нас постоянно давят, не давая нормально прокачиваться. Если же бандиты кого-то подозревают в участии в сопротивлении, выгоняют из городов, лишая возможности воздействия с НПС. Ничего не продать, не купить. К акциону доступа тоже нет, к почте, к банку». Прокачка осложняется в разы. Вэй же, — старик кивнул на китайца, дымящего кальяном слева от меня. Челнок. Задача челноков — помогать изгнанным, таскать их лут в город до акциона, а на нем закупать все, что им нужно. Сейчас был его последний рейд, триада больше не впустит его в город. Поэтому тебе, чужестранец, и опасно находиться в городах под личиной Вэя. Тебе придется либо сбежать, либо прятаться у нас. Только что упомянутый Вэй протянул мне кальянную трубку. Я затянулся и приподнял бровь. «А может, мне просто сменить личину?» На этот раз удивился уже Бингвен. Он развел руки в стороны. «А ты можешь?» «Так, я что-то не понял. Я же сам им рассказал, что менял личину до этого. Ладно, сейчас разберемся». Я передал трубку направо, дню и солнце, и осторожно поинтересовался. «А с этим есть какие-то проблемы?» «Я знаю только один артефакт по смене личины». Бингвен невесело усмехнулся. «Для членов подполья эта тема остра как никогда. Это сфера трансформы. Артефакт необычно редкий, одноразовый и стоит больше сотни золотых. Я подумал, что ты использовал его для выполнения своего квеста, но просто не угадал персону, в которой перевоплощаться, и взял личину выявленного челнока». «Да. Привык я уже к своему божественному умению менять личины хоть каждый день. А ведь неспроста оно божественное». Скосил взгляд направо. День и солнце, вместо того, чтобы затягиваться кальяном, с интересом смотрел на меня. Глянул на остальных за столом. Бингвен и Вход тоже в плане интереса во взгляде не отставали от своего товарища. К Вэю я не поворачивался, но что-то мне подсказывает, что и у него взгляд аналогичный. Я усмехнулся. «Увы, какой-то другой информации по перевоплощению я не обладаю, и ничего нового вам не скажу. А то, что я смогу взять другую личину, действует только на меня». К нам в комнату зашел Сила, тот паренек, что стоял на входе. Он обратился к старику. «Бингвен, бандиты прочесали наш район». Его губы расползлись в улыбке. «Нас так и не смогли обнаружить». Бингвен уточнил. «Точно?» Сила кивнул. «Да. Все двери вынесли, всех проверили, но нашу так и не нашли. А я говорил, что старина Бао сделает так, что нас и тут не найдут». Бингвен кивнул. «Что ж, значит, телепортация в убежище пока отменяется». Он кивнул на меня. «Чужестранец, можешь пока остаться у нас. Вэй покажет тебе гостевую комнату. Кстати, как тебя зовут?» «Гидрар Герум». Бингвен взметнул брови вверх и попробовал повторить. «Гид... и...» Затем огнул головой. «Будем звать тебя Вэй-2». Я усмехнулся. «Ну да, я и не рассчитывал, что китаец может выговорить мой ник. Даже у нас-то не каждый может». Вэй первый встал из-за стола, видимо, намекает, что мне пора в гостевую комнату. А он проводит. Хм, ребятки-то тактичные оказались. Вопросами не закидывали, в чужой квест не лезли. Да и молодцы, с собой в убежище звали, переживали за мою судьбу. Понятно, что не просто так, враг моего врага — мой друг. Вот ко мне и отношение дружеское. Но все равно достойные ребятки. Может, им с триадой этой помочь? Дело-то хорошее, бандосов нагнуть. Тем более, что меня это вообще не затруднит никак. Я и могу Гаврюшу на какое-то время оставить. Он в войне с титанами пока не помощник, слабоват. Да что там, даже боги против титанов, ни о чем. Так что пусть порезвится тут. Опять же, уровней поднимет на халяву. Этих триадовцев тут, я так понимаю, как собак нерезанных. И среди них, похоже, есть далеко не слабые экземпляры. Я посмотрел на старика. «Бингвен». Тот выдохнул кальянный дым под потолок и несколько недоуменно ответил. «Да? Давай так. Вы и ваше сопротивление поможете мне в выполнении моего квеста. А я вам помогу с триадой. Уничтожу их. Что скажешь?» Старик приглянулся со входом и легонько улыбнулся. «Ты можешь быть очень богатым человеком. Иметь не одну сферу трансформы. Иметь еще сколько-то артефактов, позволяющих убить всех врагов рядом с собой. Но идти в открытую против триады — это даже не смешно. Ты чужестранец и, наверное, все еще не понимаешь всего масштаба. Как бы богат ты ни был, они во сто крат богаче. Какие бы артефакты у тебя ни были, у них гораздо больше. Какой бы уровень у тебя ни был, у них сотни бойцов с таким же уровнем. Это просто самоубийство». Вход вставил. «Но если ты готов потратить еще один артефакт, подобный тому, что ты использовал, мы с большим удовольствием тебе поможем в твоем квесте. И не только тут, в Чанге, но и в других городах». Бингвен кивнул. «Ну как, ты согласен?» «Артефакты, говорите». «А ведь они и не догадываются, что отчасти правы. Гаврюша ведь это божественный пет-артефакт». Я улыбнулся. «Договорились». И встал из-за стола. «Стрелка квеста меня привела сюда. Куда-то в ваш дом. Проводите посмотреть, куда именно». Бингвен кивнул, отложил трубку кальяна и встал со мной. «Давай. Самому интересно, что за квест может быть в нашем доме». За Бингвеном поднялись со своих мест и остальные. «Хм, похоже, что за мной пойдут вообще все. Целые делегации бродить будем, а проходы-то тут узкие. Ладно, разберемся». Высветив перед собой стрелку, вышел из кальяна и пошел по коридорчику в сторону, противоположной от входа. Оглянулся. «Ну да, прям цепочка идут за мной. Ладно, надеюсь, нигде в пробку не попадем». Пройдя вперед метров 10, стрелка уперлась в закрытую дверь по правой стороне. «Ну-ка». Толкнул дверь вперед, и она с жутким скрипом отворилась. Внутри оказалась небольшая комнатушка. Там за верстачком сидел седовласый старик на небольшой табуреточке и мастерил что-то из кожи. Бингвен, что выглянул у меня из-за плеча, покачал головой. «Нам точно не сюда». Я удивленно поднял бровь, и китаец пояснил. «Этот НПС был здесь еще, когда мы тут только начали обосновываться. И он не только не дает квестов, он даже не говорит ни с кем. Больше чем за 3 года, что мы тут находимся, он не проронил ни единого слова. Все, что он делает, это мастерит обувь, и свое дело делает качественно». Бингвен отбил небольшую чечетку носком правого ботинка. «Обилки очень хороши за свои деньги. Все сопротивление здесь закупается». Я прошел вглубь коморки, наблюдая за амулетной стрелкой. «Да, не, все верно. Стрелка четко указывает на этого старика». Глянула его имя. «Чан Мао». «Да, на имя Один не очень-то и смахивает. Но это точно Один. Амулет Хеймдаля фиг обманешь, даже под чужой личиной». Перевел взгляд на лицо старика с длинными, полностью белыми усами. Он как раз оторвался от своей заготовки и посмотрел на меня из-под кустистых, не менее белых бровей. Я поздоровался. «Приветствую». А в ответ тишина. И взгляд такой пустой, что ли, без грамма интереса. Сзади раздалось от Бингвена. «Я же говорю, он, наверное, не мой». «Не, так дело не пойдет. Надо его как-то расшевелить». «Ну что ж, попробуем заново, но уже по-другому. Здравствуй, Один». Старик вздрогнул, а его глаза расширились. Но в следующую секунду он окинул взглядом меня, кучу китайцев, что стояли за моей спиной, и покачал головой. «Вы кто такие?» «Я вас не звал. Идите нафиг». Сзади послышались удивленные возгласы китайцев. Я же сделал небольшой шаг ближе к старику. «Меня к тебе прислала Идун. Старик снова вздрогнул и посверлил меня колючим взглядом. «Чем докажешь?» «А чем я тебе докажу-то? Алло, квест, где обновление какое-нибудь?» «Не, квест ни в какую не хотел обновляться. Хотя и ладно, есть у меня чем доказать». Я залез в инвентарь и, достав оттуда яблоко Идун, протянул его Одину. Тот секунду поглядел на него, затем протянул медленно к нему руку, забрал и также медленно поднес к своим глазам. Хомяк откуда-то из-под желудка загундосил. «Чего это ты божественные яблоки разбазариваешь? Продукт дефицитный. Нечего всяким старикам раздавать. Цыц мохнатый, и это для дела, по квесту нужно». Хомяк хоть и продолжил что-то себе ворчать под нос, но залез обратно, откуда выполз. Один же тем временем все продолжал смотреть на яблоко каким-то пустым взглядом. В воспоминаниях он там, что ли? Хотел было уже развернуться назад к разговорившимся за моей спиной китайцам и попросить помолчать, как старик поднес яблоко ко рту и откусил. Секундой белая борода начала стремительно чернеть. Затем усы, потом и волосы на голове превратились из белых в сине-черный. Один усмехнулся. Даже личина помолодела. Эх, давненько я не пробовал яблочки Идун. Старик, вернее, уже сверхбородатый мужик азиатской наружности, посмотрел на меня. Ну, рассказывай, зачем пожаловал? О, Бингвен и компании замолчали. Я аж за спиной почувствовал, как они ловят каждое слово. Ну, про титанов я, пожалуй, озвучивать не буду. Пока. Тебе нужно вернуться на Олимп. Я пришел за тобой. На что Один тут же покачал головой. Исключено. Я не закончил то, зачем сюда пришел. Перед глазами выскочило сообщение. Внимание! Задание «Найдите с помощью амулета глаз Хеймдаля Одина» выполнено. Награда. Первое. 1000 золотых. Второе. Репутация со всеми богами пантеона плюс 15. О, мой счет пополнился ни много ни мало миллионом рублей. Очень-очень неслабо. Ну, на то оно и божественное задание. Следом выскочило второе сообщение. Внимание! Задание. Помогите Одину закончить его дела перед отправкой на Олимп. Награда. Второе. 1000 золотых. Первое. Репутация с Одином. Принять? Да нет. Ого, пахнет еще одним миллионом. Конечно же, да. Только я принял квест, Один тут же кивнул и, достав конверт из инвентаря, протянул мне. Вот, передай это Нюеве. Китайцы опять за спиной о чем-то возбужденно зашептались. Взяв конверт, спросил. Кто это? В глазах Одина проскочила какая-то боль, и он грустно улыбнулся. Вместо него ответил Бингвен. Он сделал шаг вперед и пояснил. «Это богиня из нашего пантеона». «Опачки! А тут что, есть какой-то местный пантеон?» «Чего-то как-то не ожидал». «Ладно, потом разберемся». Перевел взгляд на все еще грустно улыбающегося Одина, который смотрел будто сквозь меня. «Так, чуется мне, что тут тоже какая-то любовная линия замешана». Сразу накатили флешбеки, как Ульф письмо Пифетти наяривал. Глянул на Одина снова. Да, не слабо так мужика прижучило. Все еще в прострации находится. Где-то там в своих мыслях витает. Ну что ж, побуду почтальоном любви. Только я с делегацией китайцев вернулся в кальянную комнатку, как на меня уставилось 4 пары любопытных глаз. Так, сперва я. Вы знаете, где найти Нюеву? Ответил День и Солнце. «Где и всех остальных богов нашего пантеона? В божественном городе. Но призванным туда доступа нет». Я усмехнулся. «Ничего, как-нибудь попаду. Сможете мне показать, где этот город находится?» Теперь уже ответил вход. «Конечно». Он немного помялся и продолжил. «А Чан Мао, ну, Один, он...» Я снова кивнул. «Да, он бог». Все замолчали. А Бин Гвен, задумчиво глядя на меня, гладил свой подбородок. Через пару секунд он спросил. «Ты, как ты говорил, можешь помочь нам с триадой?» Я протянул правую руку вперед и раскрыл ладонь. «С помощью вот этого». Гаврюша скользнул по моему телу и привычно лег в ладонь. Вот только из инвиза не вышел. День и Солнце, Вэй, Вход и Бингвен с недоумением таращились на мою пустую руку. День и Солнце и Вход даже переглянулись. «Эх, Гаврюша, Гаврюша, не ждал я от тебя такой подставы. Какой эпичный момент запорол». Я вздохнул. «Гаврюша, появись!» «Ох, красавец-то какой!» Гаврюша появился в моей руке, но в образе, который я сам еще не видел. Уж не знаю, когда и на каком уровне он стал именно таким. Наверное, относительно недавно. А, впрочем, хрен его знает. Вечно он в своем инвизе сидит. Черная как ночь цепь была неподвижна только в моей ладони. А вот все остальные звенья цепи непрерывно крутились вокруг своей оси. Каждое звено будто висело в воздухе, вращалась и не соприкасалась с соседними звеньями. Навершие Гаврюши тоже поменялось, но не особо сильно. Часть, которой молот, была раскалена и горела желтым огнем, часть же, которой кирка, была заиндевевшей и исходила холодным паром. Оторвал взгляд от своего красавца и посмотрел на местное сопротивление в виде четырех китайцев. О, проняло, ребят. Все четверо, как на подбор, замерли широко раскрытыми глазами. А у входа даже челюсть приоткрылась. Ну, такого эффекта и стоило ожидать. Я и сам секунд на пять залип на Гаврюшу вначале. А Бингвен вроде отлип. Он перевел взгляд с Гаврюши в моей руке на меня и осторожно спросил. «Что это?» «Мой пет». Я подвинул рукой с Гаврюши в его сторону. «Возьми, не бойся». Китаец с каким-то подозрением во взгляде продолжал на меня смотреть, на что я улыбнулся и прикрыл глаза. «Бери, бери, он не кусается». Про себя, правда, добавил, а просто рвет в клочья. Бингвен осторожно протянул вперед руку и также осторожно забрал Гаврюшу из моей руки. «Эх, близко к себе не подносит, рассматривает моего пета, держа в вытянутой руке. Так, надо провести инструктаж». Кивнул на свой божественный пет-артефакт. «Зовут Гаврюша. Я оставляю его вам, пока со своей триадой не разберусь. Работай так. Тыкаешь пальцем на супостаты и говоришь «Гаврюша, фас!» Все, супостата больше нет. Очень удобно. Потом, правда, какое-то время приходится ходить в тонком слое вражеской крови. Но я считаю, это не так критично». Бингвен оторвал взгляд от Гаврюши и посмотрел на меня. «Та банда перед входом — это...» Я кивнул. «Да, это работа Гаврюши». Китаец покачал головой. «Впечатляет». Затем продолжил рассматривать божественный артефакт. «Ты говорил, что твой Гаврюша может победить всю триаду? Легко». Бингвен снова покачал головой. «Как-то не верится». Я усмехнулся. «Да чего там не верится? Там же сейчас в городе куча триадовцев слетелась. Они на месте еще?» Вместо Бингвена мне в ответ кивнул вход. «Правда, как-то не уверенно. Но будем считать, что триадовцы все еще здесь, прочесывают этот город. Как он там, вроде Чанг называется?» «Ага. Ну так пошли, да проверишь его в деле». Я перевел взгляд на своего пета. «Гаврюш, какое-то время побудешь у Бингвена, исполняя его приказы, как мои собственные». На этих словах цепь согнулась, и Гаврюша пополз по руке опешившего китайца, обернулся вокруг его торса и замер, навершием над его правым плечом. Бингвен как стоял с протянутой рукой вперед, так и замер. Хах, косится на горящий, не обжигающий молот, но голову не поворачивает. Но ничего, попривыкнет. Он, кстати, может исчезать. Попробуй, прикажи. Бингвен как-то нервно хмыкнул и сказал. «Гаврюша, исчезни». Мой пет в то же мгновение исчез. Китаец же, наконец, опустил руку и начал ей ощупывать на теле звенья невидимого пета. «Гаврюша, появись!» Пет тут же показался. Все так же обмотан вокруг торса, а горящий молот все так же невозмутимо торчит над плечом. «Ладно, инструктаж считаю проведенным». Я кивнул в сторону выхода. «Ну что, пошли вашу триаду кошмарить, а потом проводите меня до божественного города». Бингвен посмотрел на горящий навершие Гаврюши секунд пять, а затем хмыкнул. «Ну, пошли, попробуем».